полная луна, красная такая, тучи по нем бегут, брусчатка на площади, как чешуя, и от света луны будто вся в крови. — Вот вы материалист, — говорит отец Тихон, — я настоящих материалистов уважаю. Большое мужество надо иметь, чтобы оставаться мыслящим человеком, не веруя в Бога. Только никакой вы не материалист, Петенька. Если вы были настоящим материалистом, вы бы подвергли сомнению существования живого трупа. — Завтра я собираюсь это выяснить, — надменно отвечал я. — И не сомневаюсь, что все получит материалистическое обоснование. — Не сомневаетесь? — живо спросил старец. — Тогда я предлагаю заключить пари. Эту ночь вы проведете в храме. Трижды за ночь я навещу вас. Если с вами ничего не случится, и до первых петухов вы не попросите выпустить вас, а я вас, голубчик, крепко запру, да и вам советую изнутри хорошенько запереться, я признаю свое поражение. Я сделаю это публично, в комсомольской печати. Ну, а если наоборот, публичных отречений не требуется. Мне будет вполне достаточно приватного признания вами существования загробного мира. Согласны? — И вы согласились? — воскликнул Джон. — Идея была безумной, — отвечал Чкамасов, — но не лишенной прямой для меня выгоды. — Посижу в церкви до утра, — подумал я, — а на утро отведу старца в правду у Малютова к Мишке Ивантеру. Пусть он публично покается в своем мракобесии. — А кто такой Ивантер? — спросил Половинкин, пряча взгляд. — Местный журналист. Когда-то мы с ним дружили. Нас было три мушкетера, вернее, три бузатера. Я, Миша и Аркаша Востриков. Сейчас он следователь в прокуратуре. Теперь мы с Ивантером враги. Связался с международной сектой, получает от них деньги. Мечтает собственную газету основать. Но кто платит, тот и музыку заказывает. А стоит за всем этим никто иной, как Вирский. Угадали. Я уже понял, что в России все знакомы друг с другом. Ну вот, ударили мы по рукам, как мальчишки, — продолжал Петр Иванович. Остался я в храме один, вместе и с иконами, и лампадкой негасимой. Побыкся в темноте, потом зажег одну из свечей, что мне отец Тихон оставил, и пошел бродить по храму, вроде как на экскурсии. Собор наш по столичным-то меркам невелик, но для уездного города изряден. Построен он очень давно, сторожевыми казаками, и не только для службы предназначался, но и для обороны от кочевников. Поэтому стены в нем крепкие, а окошки маленькие. И ж потом, в начале нашего века, была сделана в южном пределе большая застекленная дверь. Словом, гуляю я по церкви, посмеиваюсь, не страшно мне ни чулочки. Все воображаю, как наутро над старцем посмеюсь, как вдруг... Священник съехал на обочину и остановил Ниву. — Вам не случалось, Джон, испытывать мгновенный и необъяснимый ужас, от которого стынет кровь и останавливается сердце? Вы представить себе не можете, что такое пустой храм ночью. Нет зрелища более высокого и таинственного. Весь мир вокруг спит, но храм не спит, иконы не спят. И каждый лик смотрит исключительно на тебя, проникая в самую душу. И ты отчетливо понимаешь, что ты среди них чужой. Ты один, а их много. И они немо вопрошают, зачем ты здесь? Этот безмолвный хор нарастает, пока не разорвет тебе сердце. Вдруг слышу, в стеклянную дверь кто-то скребется. Птица, не птица, уж больно настойчиво скребется. Подхожу, но в темноте за стеклом ничего не вижу. Зато слышу голосочек, тихий такой, женский. Страшно, но приближаю лицо к стеклу, а за дверью Настенька стоит, босая, в одной ночной рубашечке. Что тебе, говорю, Насте нужно, иди домой, замерзнешь. Она так жалобно: «Пустите меня, Петр Иванович, Бога ради, мне в доме страшно, там все спят, одна только я не сплю». «Постой, думаю, откуда она знает, что я здесь?» Тихон рассказал, значит, они с Беневолинским вместе решили надо мною посмеяться. Смотрю я на ее голые ноги, они уж